Вот именно, Руди поднял один из своих клинков вверх, наша встреча не случайна и ты должна использовать все ресурсы, которые у тебя есть, включая вновь приобретенные, а для этого нужен план, хороший план, например, призрак. Что, призрак, не поняла Эсмеральда, призрак, это огромный козырь, который бьет любую карту, он сможет доставить десантный отряд в любое место, на поверхности, разумеется, совершенно незаметно, и одно это может в корне перевернуть всю ситуацию, сказал Руди, допустим, пока еще сомневаясь, но с все возрастающим интересом, сказала Эсмеральда, есть и другие козыри, сказал Руди, например, спросила Эсмеральда, в использовании призрака для высадки она в самом деле не увидела ничего предосудительного и ей теперь было интересно, что ее предложит Руди, я, Руди похлопал себя клинком плашмя по груди, что ты, подняла брови Эсмеральда, я тоже козырь, сказал Руди, ты же говорила, что я легенда, и вот я здесь, хочу тебе помочь, неужели ты откажешься, пусть я один буду из тех, кто не является жителем Асгарда, но я пойду с тобой, моя помощь тебе нужна, а если ты мне еще и дашь своих препаратов, то мы с тобой будем вообще непобедимы, я знаю о чем говорю, я ими пользовался, не думаю, что ты разучилась их делать, не разучилась, сказала Эсмеральда, и на Атлантиде есть большой запас, мы и сами собирались их использовать при атаке, вот и хорошо, но самое главное моя помощь будет не в убийствах, мы с тобой разработаем план, поскольку твой, хоть я его и не знаю, мне кажется сомнительным, даже если ты и победишь, то возможно большой кровью, а мы можем количество этой крови уменьшить, ты же знаешь, что нужно отрубить змее голову, так, спросил Руди, знаю, сказала Эсмеральда, я это и собиралась сделать, думаешь они выйдут на поединок с тобой, ну, они же не дураки, сказал Руди, я не думала, но планировала их выманить, а если не получится, выковырить из того места, где они засядут, выяснить это у меня будет возможность, сказала Эсмеральда, но все это не очень конкретно, сказал Руди, в общем так, рубить голову мы пойдем вдвоем, ты и я на твоем коктейле, остальные будут нас только тормозить, устроим отвлекающий маневр, проберемся внутрь и найдем заговорщиков, а еще лучше сначала проберемся внутрь, а потому устроим отвлекающий маневр, будет много шума и пыли, но мало убийств и крови, а мы тем временем проделаем всю работу. Погоди, но ведь ты же ничего не знаешь, нигде это, ни как все устроено, как ты можешь что-то планировать, удивилась Эсмеральда. Я знаю основные принципы, сказал Руди, и имею опыт, у меня очень большой опыт, сомневаюсь, что у тебя много опыта работы в поле, практически вообще нет, пару раз меня посылали, когда внешность была не важна, и то, в качестве эксперимента, или когда некого больше было, сказала Эсмеральда, вот видишь, так что пойдем, возьмем по кружечке чаю, сядем где-нибудь в сторонке на камушке, и ты мне все подробно расскажешь. Возможно, когда у меня появятся более полные данные, я смогу предложить тебе более эффективный план, или внесем уточняющие коррективы в этот, который я озвучил. Это же пока только грубая схема, набросок, он требует детальной проработки, а дело нам предстоит серьезное. Ну что, возьмешь меня в пару, а? Подмигнул ей Руди. Как я могу отказаться, когда сам трезуб рвется мне помощь, да я о таком и мечтать не могла, сказала Эсмеральда, вскоре лагерь начали сворачивать, хотя он просуществовал всего несколько дней, но казалось, что времени прошло очень много, столько событий успело произойти, вся команда Левиафана присоединилась к Лиане со Спасом и ее родителями в путешествии к таинственному континенту Сердце, ни у кого даже мысли не возникло возразить, все, наоборот, радовались такому воссоединению их команды. Таким образом, путь они должны были продолжить на двух подводных лодках. На маленькой оставались Лада с Петром и Олей, на Левиафане все остальные. Но это плавание должно было начаться только после победы Эсмеральды. Сейчас все собирались к Асгарду, чтобы своими глазами наблюдать торжество справедливости и возвращение Эсмеральды к власти. Поэтому, некоторые решили пока плыть на большом корабле папаши, чтобы быть ближе к событиям, да и видно оттуда будет лучше, если, конечно, будет на что смотреть, но, судя по намекам Эсмеральды, визуальные эффекты должны будут присутствовать, она обещала что-то грандиозное, Атлантида оказалась к Асгарду ближе, чем они думали, успели вовремя, чтобы никому не пришлось ждать и можно было начать действовать сходу, снаружи Асгард выглядел не менее удивительно, чем внутри. Это было кольцо островов, иногда очень близко расположенных, накрытых крышкой. Между островами, напротив которых оказались вновь прибывшие, был самый большой проход из имеющихся, способный пропустить через себя Атлантиду. Скорее всего, ее и строили с таким расчетом, чтобы она могла там пройти. Под крышкой царил легкий сумрак, и вход внутрь Асгарда выглядел ловушкой, но туда никто и не собирался. Основные события должны были разворачиваться на крыше мира, сверху лежащей на островах космической исследовательской станции. Выйдя на связь со своими сторонниками с Атлантиды, Эсмеральда выяснила, что заговорщицы обосновались в старом арсенале. Там хранилось вооружение во времена, когда станция еще летала в космосе. Теперь его использовали по другому назначению, но это было одно из самых защищенных мест во всем Асгарде. Заговорщицы предвидели возможность того, что их захотят устранить, поэтому для своего штаба выбрали именно такое место. «Чему ты радуешься?» – удивился Руди, когда она ему все рассказала, не в силах сдержать улыбку. «Туда же будет трудно попасть». «Попасть трудно, но еще сложнее выйти, если дверь заперта. Когда мы окажемся внутри и заблокируем выход, то окажемся заперты там вместе с ними». «Здорово, правда?» — сказала Эмеральда. «Молодец, химик, ты быстро учишься. В этой банке мы с тобой будем двумя самыми сильными пауками», — оскалился Руди. Эсмеральда с Руди прилетели на Атлантиду раньше, чем подошел корабль папаши и подводные лодки. И разговор этот состоялся, когда Асгард только показался на горизонте. Почти сразу после этого Эсмеральда дала указание капитану Атлантиды Лис, а также Руфи и Бонни, с которой пришлось тяжелее всего и которую еле-еле уговорили не идти вместе с Эсмеральдой. Это удалось сделать только Руди, который взял на себя персональную ответственность за ее жизнь. Помог и его авторитет. Бонна его раньше не знала, но от Эсмеральды была наслышана о легендарном Трезубе. Так что, в итоге, она сдалась. Раздав указания, Эсмеральда с Руди тайно погрузились в призрак и просто исчезли. На такой конспирации настоял Руди. Он сказал, что об их отбытии не должен знать вообще никто. Даже самые верные сторонники. Только они сами должны знать, где находятся и что собираются делать. Все остальные должны выполнять ранее отданные приказы. Поэтому, еще до того, как из Асгарда раздались первые выстрелы и снаряды легли прямо по курсу Атлантиды, обозначая рубеж, за который заходить не нужно. Эсмеральда и Руди были уже на крыше мира, в землянке, где они ранее зализывали раны при победе. Оставленных там пташек на месте не было. Оно и правильно, они должны были сменить место, где скрывались, на другое. Так и было условлено заранее. Эсмеральда записала обращение к жителям Асгарда, но пускать его в эфир было не время. Поэтому она выставила таймер на пульте, потом записала второе, и они отправились дальше, четко следуя плану. Атлантида не стала рисковать и заходить в зону, куда могут достать орудия Асгарда. Это было ни к чему, лишний риск был не нужен. Находясь в безопасной зоне, все ждали назначенного Эсмеральдой часа, когда нужно будет начать атаку. Эсмеральда, когда они планировали вторжение, рассказала Руди, как проникнуть в бывший арсенал. Дело было в том, что арсенал имел специфическую защиту. Там были толстые стены, мало входов и выходов. Но сделано это все было на случай детонации взрывчатых веществ, чтобы взрыв не причинил критического ущерба находящемуся в космосе кораблю, а не как защита от проникновения. Хотя, благодаря перечисленному, проникнуть туда тоже было нелегко. Тем не менее, была одна уязвимость. И Эсмеральда про нее знала, благодаря тому, что в свое время лично облазила всю эту станцию вдоль и поперек. Это была система пожаротушения. Сама система была химическая и не смогла прожить так долго, как сам корабль. Химия давно растворилась, истлела, испарилась, до такой степени, что даже невозможно было понять, что это были за реагенты. Вместе с ней растворилась и часть внутренности системы, та, что оказалась менее стойкой. В итоге эта система представляла из себя полые трубы, по которым вполне мог пролезть человек, а в самом конце этих труб были заглушки, которые вышибались при увеличении давления в системе. Выбить их вручную нечего было и думать, а вот если устроить взрыв на одной из них, то она вылетит сама, а когда она вылетит, все двери заблокируются. Та же самая система безопасности, чтобы реагенты не растекались по кораблю. Эсмеральда знала про это, потому что они уже вышибали одну из заглушек. Этот арсенал был заблокирован, и чтобы в него попасть, пришлось сделать именно то, что она хотела повторить сейчас. Но, когда это делали в прошлый раз, Станция была еще практически не заселена, и про этот метод мало кто знал. А кто знал, скорее всего, забыл. Это был один из технических моментов исследования и освоения станции, которых тогда было множество. Когда настал нужный час, Атлантида резко пришла в движение. Но не сама, а движение началось на ней. Причем повсеместное. Начало грохотать железо, и то тут, то там, с лязгом откидывались большие металлические листы, образуя определенную конфигурацию. На флагмане все стояли и смотрели за происходящим, пока не понимая, что должно получиться в итоге. «Будь я проклят», — сказал Игорь, — «это что, взлетная полоса?» К этому моменту Атлантиду прорезала насквозь прямая как стрела и достаточно ровная линия, шириной метров 15, а то и больше. В некоторых других местах в небо выдвинулись какие-то широкие трубы, пока что непонятного назначения. В дальнем конце взлетной полосы появился самый настоящий самолет. Это был длинный равнобедренный треугольник, но в том, что он сейчас полетит, никто почему-то не сомневался. «Думаете, он сможет взлететь по этим железкам?» — спросила Крис, и в голосе ее читалось сомнение. «Я почему-то думаю, что он уже не раз это делал», — сказал Игорь, «сомневаюсь, что они решили попробовать это впервые». Самолет начал разбег, и, одновременно с этим, из торчащих труб стали выходить ракеты. Довольно примитивные, но ракеты. И они все брали направление на Асгард. «Да это же, мать его, гребаный авианосец с ракетным вооружением», — проговорил папаша. «Господи, как же хорошо, что мы прошли по краю и не схлестнулись с ними». Глава 5. «Думаешь, они могли бы победить?» — спросил Игорь. «Нет, но подрали бы мы друг друга изрядно», — сказал папаша. «Я думала, они хотят решить вопрос деликатно», — сказала Сюз, «а они, как будто, хотят уничтожить свой Асгард». «Мы тут только наблюдатели», — сказала Лиана. «Возможно, что все не совсем то, чем кажется». Ракеты шли прямо над Асгардом. Практически одновременно они все взорвались, и небо заволокло густым дымом. Дым стал опускаться вниз. Постепенно стало понятно, что опускается не просто дым, а также то, что его производит. От ракет остались какие-то источники дыма, которые и не думали заканчиваться, а наоборот, только набирали силу. Практически весь Асгард вскоре превратился в дымный бугор посреди океана. Ветер сносил этот дым, но на его место тут же приходил новый. Отвлекшись на это, все просмотрели, как самолет оторвался от взлетной полосы и стал набирать высоту. С острова пытались по нему стрелять, но видимость у них была неудовлетворительной, да и ПВО у них вряд ли было. Ведь кроме Валькирии на планете ни у кого авиации не было, а сами на себя они нападать не собирались, по крайней мере, до сегодняшнего дня. Следом за самолетом шло полтора десятка квадрокоптеров. Они сразу стали набирать большую высоту, чтобы не попасть под обстрел. Все-таки эти аппараты были гораздо медленнее. Самолет тоже успел набрать приличную высоту, и когда оказался над Асгардом, то стал что-то выбрасывать в большом количестве. Он скрылся вдалеке, а над затянутой толстым слоем дыма крышей мира стали расцветать купола парашютов. Их были десятки. «Обалдеть! Десантная операция! Я в шоке!» — проговорил Игорь. «Как же хорошо, что мы с ними не схлестнулись!» — повторил папаша. «Да, потому что если эти девочки на препаратах, то попав сюда, на борт, несколько человек могли бы захватить корабль». «Уж поверьте мне», — сказала Лиана, которая внимательно наблюдала за происходящим. «Надеюсь, что точно мы этого никогда не узнаем», — сказал папаша. Через некоторое время точки сброса десанта достигли и квадрокоптеры. С них тоже началось десантирование. Это можно было считать второй волной. «Скоро нам ни на что будет смотреть», — сказал Спас. «Все остальное будет происходить там, скрытое дымом и расстоянием. Теперь мы узнаем только финал. Но смотреть все равно будем. По крайней мере, я отсюда никуда не уйду», — сказала Вася. «Я давно не видела ничего настолько увлекательного». «Серьезно?» — спросил Валера. «Серьезно», — ответила Василиса. «Когда сам участвуешь, это совсем другое. А так, чтобы просто наблюдать, такого я не видела, может быть, никогда». «Да уж, масштабная наступательная операция», — сказал Игорь. «Жаль, нас не взяли, мы бы могли помочь». «Нет, Эсмеральда сделала правильный выбор», — сказала Лиана. «Внешняя интервенция могла сплотить ее противников и оказать отрицательный эффект». «Может, ты и права», — задумчиво проговорил Игорь. «Может, и права». Из-за Асгарда показался самолет и начало заходить на посадку. Все с замиранием сердца смотрели, как у него это получится, но все прошло гладко, полосы ему хватило. Как только он приземлился, Его тут же начали закатывать в надстройку корабля, которая была в конце взлетной полосы. Листы, образовывающие взлетную полосу, стали возвращаться на свои прежние места. Трубы, из которых вылетели ракеты, тоже куда-то исчезли, и вскоре Атлантида превратилась в прежний неуклюжий плавучий остров, который на этот раз таким оставался недолго. Он стал стремительно распадаться на части. Корабли быстро отшвартовывались друг от друга и разбегались в стороны, рассыпаясь из одной цели на множество. Самые быстрые взяли курс на Асгард. Оттуда попробовали стрелять, но одно дело попасть в Атлантиду, другое дело в небольшие цели, на пределе своей дальности стрельбы. А орудия там были, судя по всему, не очень дальнобойные. Да и нападающие знали досконально, кто и сколько может по ним палить. Ни по одному кораблю не попали, только один раз снаряд лег слишком близко с небольшим корабликом, и его волной ударило о другой. Но повреждения оказались небольшими, и это не помешало ему продолжить движение. А потом стрельба совсем прекратилась. То ли орудия были захвачены, то ли кончились боеприпасы, то ли защитники Асгарда решили не воевать со своими. Так или иначе, огонь стих. Рой кораблей стремительно приближался к группе островов. На самом деле, в это время вышло в эфир обращение Эсмеральды, что и оказало определенное воздействие на защитников. Обращение было коротким, но емким. Звучало оно так: «Жители Асгарда, — говорит Эсмеральда, — я вернулась, чтобы покарать заговорщиков, которые решили, что можно силой захватить власть в нашем городе. Те, кто находится на их стороне, но не обогрел руки кровью, сложите оружие. Вам будет даровано прощение. Если вы захотите уйти, то сможете это сделать. Препятствовать вам никто не будет. Кто хочет сражаться за новую власть, поднимайтесь на крышу мира и встретьтесь в бою со мной и моими сторонниками. Пусть там решится, кто победит и будет руководить Асгардом дальше. Надеюсь, что зачинщики не побоятся и тоже выйдут на открытое противостояние. Тем, кто пролил кровь, пощады не будет. С остальными, скоро увидимся. Ваша Эсмеральда». Руфь с Боной и четырьмя пташками шли в первой волне десанта. Собственно говоря, они были единственными людьми под множеством парашютных куполов. В большинстве своем это были просто мешки, набитые всяким хламом. Но, чтобы создать видимость противостояния, спускаясь вниз, девочки полили из оружия, но не вниз, а в воздух. Снизу тоже стреляли, правда, не очень много. Еще меньше стали, когда начали приземляться мешки. Сквозь заполняющий все дым плохо было видно. Но раз стрельба шла, то значит, летели не только мешки, были и реальные нападающие. Только вот где именно, защищающиеся не знали. Когда из дыма сверху показывался купол, по нему открывали стрельбу. Обнаружив на месте приземления мешок, защитники мятежников бежали дальше, искать настоящих парашютистов. Из-за этого складывалось ощущение постоянной перестрелки. Пальба шла то с одной стороны, то с другой. Бона с пташками только добавляли выстрелов в общий фон. И особенно активно старались это делать, когда стрельбы становилось слишком мало. Потом пошла вторая волна десанта. Там тоже были мешки. Но это позволило создавать видимость перестрелки еще какое-то время. Пока это продолжалось, пташки успели собраться все у той же землянки, где до них побывала Эсмеральда с Руди. Когда Эсмеральда с Руди заложили взрывчатку, еще не прозвучало даже первое обращение к жителям, и не упали первые дымовые шашки на крышу мира. Когда они услышали отдаленные взрывы, это ракеты рвались в воздухе, то дистанционно взорвали и заложенный заряд. Они постарались уйти подальше, но все равно их хорошо оглушило взрывом в замкнутом пространстве. Хорошо еще, что взрывная волна через выбитую заслонку ушла наружу. Когда они добрались до дыры на потолке, то подорвали второй заряд, который выбил заслонку в дальнем конце арсенала. Это на случай, если их здесь уже ждут, чтобы перенаправить внимание в другое место. Через минуту Эсмеральда с Руди шагнули вниз. Руди за несколько минут до этого укололся фирменным ускорителем Эсмеральды. Теперь, даже если те, кто будет защищать арсенал, тоже будут на препаратах, сравниться с ним в скорости все равно не смогут, как и с Эсмеральдой. В комнате, в которой они оказались, за перевернутыми металлическими столами было всего 5 защитниц. Они ждали нападения, но не увидели его, настолько стремительно все произошло. В отличие от заварушки, устроенной на крыше мира, здесь решено было убить всех, не сортируя. Естественно, если не будет пленников. Мятежники могли ведь арестовать кого-то из сторонников Эсмеральды. Пленников никто трогать бы не стал. Эсмеральда и Руди двигались по коридорам и комнатам, как смертоносный вихрь, убивая всех на своем пути. Вдруг, в эфире зазвучало обращение Эсмеральды к жителям Асгарда. Оно транслировалось всюду и здесь в том числе. Эсмеральда с Руди добрались до места второго взрыва, где, как они и рассчитывали, собралась основная масса защитниц. Прожили они недолго, убивали их без всякого шума и стрельбы, исключительно холодным оружием. И от этого в арсенале было еще страшнее. Перестрелок не было, но все постепенно заполнялось трупами, куда ни пойди. Закончив здесь, Руди спросил, что дальше, идем к выходу. Поняв, что мы пришли прямо в их логово, они постараются убежать, но выход будет заблокирован. Пока что нам не попадались главные зачинщицы, а они должны быть здесь, сказала Эсмеральда, не могут не быть. В тамбур перед выходом они ворвались по-прежнему стремительно, но тут не нужно было убивать всех. Эсмеральда дала Руди приметы тех, кого было желательно просто обезоружить. Она хотела поговорить с теми, кто все это устроил. Через считанные секунды пол оказался усеян трупами, а возле двери жались друг к другу Лантра и Киндра с множественными, но не глубокими порезами на теле. Взгляд у обеих был ненавидящим. Эсмеральда остановилась напротив них. «Почему?» – спросила она. «Ты подправила себе личико», – злобно сказала Киндра. «Тебя это тревожит?» – улыбнулась Эсмеральда. «Чтоб ты сдохла!» – сквозь зубы пробормотала Киндра. «Все эти разговоры – пустая трата времени. Нужно просто выполнять поставленную задачу», – сказал Руди. «Ты такой же быстрый, как и она. Откуда ты взялся?» – сказала Лантра, которая была здесь главной и выглядела более хладнокровной в этой сложной ситуации. «Вы даже близко не понимаете, во что вы ввязались», устроив мятеж, вздохнул Руди. «Я не люблю убивать женщин, если они не обижают женщин, которые мне дороги. А вы обидели моего друга, поэтому здесь все умерли». Эсмеральда бросила на Руди короткий взгляд. Она старалась этого не показать, но его слова ее тронули. «Откуда у тебя корабль жреца?» – спросила Лантра. «Ты что, еще не поняла, что вопросы здесь задаешь не ты?» – сказала Эсмеральда. «Я повторяю, почему?» «Потому», — ухмыльнулась Киндра, — «потому что ты рыхлая и бесхребетная, быстрая, но глупая. Ты недостойна управлять этим местом. Можно я их прикончу?» — вздохнул Руди. «Они вообще не понимают масштаб происходящих событий. Не понимают, кто ты и что именно делаешь. Зачем тратить время на дураков? Убей эту!» — Эсмеральда показала на Киндру. Руди тут же подошел и, взмахнув рукой, разрубил ей череп пополам. Кровь обильно брызнула на Лантру. И та закричала, увидев развалившуюся пополам голову Кинрды. «Ты так быстро не умрешь», — сказала Эсмеральда. «Я только что нарушила свое обещание, не убила Киндру своими руками, но с другой стороны, какая разница, да», — посмотрела она на Руди. «Никакой», — улыбнулся тот, забрызганным кровью лицом. «Но с тобой мы поговорим более обстоятельно, ведь это же твоя идея, это же ты все затеяла, так скажи мне, почему?» Спросила Эсмеральда. «У меня не было выбора», сказала Лантра. «Меня заставили». «А вот это уже интересно», Руди подошел поближе. «Кто заставил?» Спросила Эсмеральда. «Они меня заставили, а остальных я просто убедила, что так будет лучше», сказала Лантра. «А тебя здесь любят не все. Не бывает людей, которых любят все», сказал Руди. «Кто тебя заставил?» «Я не знаю», потухшим и треснувшим голосом сказала Лантра и опустила глаза. «Бред», сказала Эсмеральда, «как можно подчиниться тому, кого ты не знаешь?» «Они сверху», сказала Лантра, «они сказали, что ты нарушаешь правила. Они сказали, что ты делаешь тут не то, о чем было договорено. Они сказали, что им нужно совершенно другое общество, и что это не благотворительный проект и вложения нужно отрабатывать. Тем более, что сибариты, как они сказали, посыпались. Мы должны занять их место и начать жестко доминировать на планете. А с таким лидером, как ты, это невозможно. Поэтому ты должна быть устранена». «Они сказали, что кое-кто на планете начинает много себе позволять и их нужно за это наказывать. Для этого мы должны быть жесткими и беспощадными. Не для того они закрывали глаза на то, как мы вооружаемся, чтобы потом все это не использовалось по назначению». «Любопытно», — сказал Руди. «Очень», — кивнула Эсмеральда. «А как ты думаешь, почему они сами не наказывают тех, кто много себе позволяет?» Спросила она у Лантры. «Я не знаю», ответила та. «Раньше, если они замечали, что где-то что-то идет не так, туда тут же могла прилететь ракета, и не одна, или высадится десант, сразу, понимаешь, а сейчас этого нет. Почему?» спросила Эсмеральда. «Я не знаю», — опять сказала Лантра. «А может быть, они тоже посыпались? Может быть, их силы уже не те, а, может быть, те, кто им противостоит, на самом деле выигрывают эту битву, как ты думаешь?» — спросила Эсмеральда. «Я не знаю», — сказала Лантра. «Но раз ты ничего не знаешь, почему ты им поверила? Почему пошла на поводу?» — спросила Эсмеральда. Лантра опустила голову. «Потому что решила, что это отличный шанс возглавить тут все», — ответил за нее Руди. «Поэтому сразу во все это и поверила и приняла предложение. Это же ясно». Лантра вскинула на него глаза, полные злобы. «Похоже, что Руди попал в точку. Тебя все равно не простят за ту бойню, которую ты устроила на крыше мира», — злорадно усмехнулась Лантра. «Мы смогли выгнать туда много людей. Нам успели доложить, что ты сбросила туда десант. Это бойня, которая как раз сейчас идет наверху. И кровь на твоей совести. Вся кровь, которая пролилась, только на тебе», — спокойно сказала Эсмеральда. «А бойня была, но только здесь. Наверху никто не дрался, и не будет. Да, те, кто вас поддержал, будут наказаны, не без этого, но достаточно лояльно. Думаю, что всех, кто заслужил смерть, мы уже убили, кроме тебя. А что будет со мной?» — спросила Лантра. «Ты тоже умрешь», — пожала плечами Эсмеральда. «Я же тебе все рассказала», — возмутилась Лантра. «И что?» — искренне удивилась Эсмеральда. «Разве мы с тобой о чем-то договаривались? Разве я тебе что-то обещала? Да ты заслужила смерть больше всех тех, кто умер сегодня, да и не только сегодня, из-за того, что ты затеяла. Я могу быть тебе полезна», — вдруг сказала Лантра. «Ты же знаешь не всех, кто нас поддержал. Я тебе их выдам в обмен на жизнь». Клинок, прикрепленный к правой руке Руди, внезапно оказался торчащим из виска Лантры. «Руди!» — вскрикнула Эсмеральда. «Запах дерьма очень усилился. Этот поток было необходимо остановить», — сказал Руди. «Если бы та начала в нем ковыряться, то непременно сама бы перепачкалась. Не жалей. Все, что тебе нужно, ты узнаешь другим способом. Люди все видели и все знают. Они тебе расскажут. Расскажут даже больше, чем знала эта дрянь. Может быть, ты и прав», — сказала Эсмеральда. «Пойдем, найдем пункт связи и передадим сообщение нашим девочкам. Надеюсь, что у них все в порядке». «Конечно, в порядке. Как же иначе? Не надо думать о плохом, пока у тебя нет данных, это плохое подтверждающих», — сказал Руди. Когда Бона услышала голос Эсмеральды, то только тогда облегченно выдохнула. Эсмеральда велела ей запустить вторую запись. «Жители Асгарда, мятеж подавлен», — зазвучал ее голос над всем городом. «Те, кто находится на крыше мира, сложите оружие и сдайтесь. Все организаторы заговора уничтожены. Скоро жизнь вернется в привычное русло. Ваша Эсмеральда». Сама Эсмеральда слушала это свое обращение вместе с Руди, сидя в центре связи мятежников. «Спасибо», — сказала она Руди, когда запись закончилась. «За что именно?» — улыбнулся он. «За все», — сказала Эсмеральда. «Я считаю, что все прошло очень хорошо. По крайней мере, исходя из той информации, которой владею. И во многом это благодаря тебе. Умерли только те, кто должен был умереть». «Пожалуйста», — просто сказал Руди. «Как я мог не помочь своему коллеге по старой работе? Тем более, что твои коктейли частенько мне спасали жизнь. Бывали случаи, что без них я бы не сдюжил. Удивляюсь, как тебя жена отпустила», — вдруг сказала Эсмеральда и тут же пожалела об этом. Но Руди такой вопрос не смутил. «У нас были разногласия на эту тему раньше, но она поняла, что если не давать мне реализовывать свое предназначение, у меня портится характер, и я становлюсь невыносим. А после таких вылазок я еще долго буду как шелковый. Конечно, она не в восторге, когда я ухожу на опасное предприятие, но такова цена за жизнь со мной. Я тоже плачу свою цену. Так и живем», — сказал Руди. «А что ты называешь своим предназначением?» — спросила Эсмеральда. «Я убийца, Эсмеральда. Профессиональный убийца. И ничего с этим поделать нельзя. Это слишком глубоко сидит во мне. Но я нашел выход», — сказал Руди. «И какой же?» — спросила Эсмеральда. «Я убиваю ради хороших людей. Ради людей, которые мне дороги», — ответил Руди и откинулся на спинку стула. Глава 6. Те, кто был на крыше мира, не стали пытаться спрятаться или раствориться среди жителей Асгарда. И так было понятно, что все равно всех вычислит, потому что у Эсмеральды осталось достаточно много сторонников. Большинство же тех, кто выступал за мятежников, не поддерживали переворот, а просто подчинились военной иерархии. Командиры приказали, они сделали. не смогли ослушаться приказа. А вот с теми, кто эти приказы отдавал, был отдельный разговор. Хотя, большинство из них оказались на стороне мятежников по тем же причинам. А самую верхушку, которая все это организовывала, Эсмеральда с Руди вырезали как раковую опухоль, в прямом смысле этого слова. Поэтому те, кто готовился дать отпор и палил по спускающимся на парашютах с неба мешкам, сложили оружие быстро и без разговоров. Тем более, что напустив туману, Эсмеральде и ее сторонникам удалось избежать кровопролития, оттянув большинство сил мятежников на борьбу с несуществующей угрозой. Да, разбирательства в степени вины уцелевших мятежников были еще впереди, но основные события неожиданно закончились. Неожиданно для большинства жителей Асгарда, потому что всю эту возню они практически не видели. Слышали только заявления, то Эсмеральды, то мятежников, то снова Эсмеральды. Сама королева Валькирии не хотела копаться во всей этой грязи, поэтому делегировала разбирательство наиболее надежным и доверенным сторонникам, а сама улетела на флагман папаши, попрощаться со своими новыми друзьями. Да и Руди нужно было доставить обратно. Там сборы шли полным ходом. Те, кто собирался отплыть на подводных лодках, вот-вот должны были это сделать, но увидев, что она прилетела, задержались, чтобы попрощаться. «Ну, как прошло?» – спросил папаша, когда Эсмеральда с Руди подошли к ожидающей их группе друзей. «Мы знаем, что нормально, но хотелось бы некоторых подробностей». «Подробностей», — усмехнулась Эсмеральда, «ну, слушай подробности». «Мятеж возник не сам по себе, его заказали сверху». «Не удивило», — сказал папаша, «меня тоже заказывали». «И угадай, кому именно», — сказал, улыбаясь во все зубы, «Руди». «Тебе», — опешила Эсмеральда. «Ага», — кивнул Руди, «папаша, это мой первый в жизни проваленный заказ». «Что, он оказался тебе не по зубам?» — спросила Эсмеральда. «Я до него даже не добрался», — развел руками Руди. «Планета была, видимо, против. И когда я уже почти умер на плоту в океане, Лиана с ребятами меня подобрали и дали новую жизнь. Но я к тому моменту уже многое переосмыслил. Вот в таком тесном и интересном мире мы живем, где все взаимосвязано. Эсмеральда, а у тебя все с парашютами прыгают?» Чтобы в такую имитацию поверили, нужно было, чтобы понимали, что это возможно, — сказал папаша. «Конечно», — улыбнулась Эсмеральда, — «все, кто входит в определенный род войск Асгарда. Чтобы совсем всех обучать, возможностей технических не хватает. А так да, мы летаем и прыгаем». «Умно», — с легкой улыбкой сказал папаша, — «на планете нет авиации, и именно этот вид войск ты начал развивать вопреки всему. Плюс десант, гениально, это же очень мощное конкурентное преимущество». «На это и был расчет», — повела плечами Эсмеральда. «Правда, впервые продемонстрировать нашу мощь пришлось против своего же города», — с грустинкой добавила она, — «считая это большими учениями. Вряд ли раньше вы применяли все это так масштабно. Да и Атлантиду не каждый день собираете, разбираете, наверное», — сказал папаша. «Да, как учение это было неплохо. Правда, почти без реального десантирования». «Несколько человек не в счет», — сказала Эсмеральда. «У меня есть предложение», — сказал Сан Саныч. «Наш умелец делает устройство связи дальнего радиуса действия. Можно было бы одно оставить здесь, на флагмане, одно на Левиафане. Ну а третье, например, в Асгарде. Будут еще, добавим в другие места, которые посчитаем нужными. С запчастями проблема только. Наш мастер запасся, но кое-чего ему все равно не хватает. Ну, раз уж мы налаживаем связь, то в обмен на передатчик я могу попросить своих инженеров поделиться, чем богаты, если найдет нужное ему оборудование», — сказала Эсмеральда. «Это было бы здорово», — тут же ухватился за идею Сан Саныч. «Только недолго, а то мы и так задержались», — сказала Лиана. «Я так никогда до места не доберусь. Нас становится все больше, и мы становимся все медленнее. Одна бы я уже там была». «Это вряд ли», — покачал головой Сан Саныч, — «путь-то не близкий. Но мысль я понял. Мы поторопимся. Это же не ради отдыха и развлечения. Ты же Стаса видела сама. Парень толковый, увлеченный, надо только ему материалы подбрасывать, а уж он сделает все, что мы попросим. Я против ничего не имею, только хочу, чтобы мы поторопились», — сказала Лиана. Василиса подошла к Эсмеральде и сказала: «Мне будет тебя очень не хватать». «Да», — подняла брови Эсмеральда, — «прости, но я даже не помню, как тебя зовут». «Это и не важно», — улыбнулась Василиса. «Просто мы с тобой примерно одного роста, и пока ты была с нами, я была не самой маленькой тут. Теперь этот титул ко мне вернется. «Серьезно?» — Эсмеральда чуть склонила голову на бок. «Тебя это беспокоит? Я о своем росте вообще никогда не думаю». «Ну почти, у каждого свои пунктики», — пожала плечами Василиса. «У тебя были другие, ты с ними разобралась. Как знать, может, потом и до роста дело дойдет. Я не шучу. Мне было приятно, что нас было двое таких невысоких». «Хорошо», — сказала Эсмеральда, — «я не знаю, как реагировать, но могу сказать, что любой из вашей команды — желанный гость в Асгарде». «Да», — вдруг громко сказал папаша, — «совсем забыл, а это дело важное». «Руди», — папаша завертел головой, — «я здесь». Руди поднял руку, привлекая внимание папаши. «Что случилось?» «Ты должен отправиться со мной», — сказал папаша. «Прям вот должен», — удивился Руди. «У одних наших новых друзей наука очень хорошо развита, и грамотных людей много. Так вот, они серьезно занимаются протезированием, тоже сталкивались с проблемой потери конечностей и начали углубленно развивать эту тему, достигли значительных результатов. Может, не таких, как в клиниках внешнего мира, но тоже очень неплохих. Я собирался тебя к ним привести и девушку вашу, женю». «Где она?» — сказал папаша. «Она на Левиафане», — сказал Сан Саныч. «Очень неожиданно», — сказал Руди. «Мне надо подумать. Мы едем», — ответила за него Маша. «Да», — удивился Руди. «Ты же мистер Быстрота, почему же соображаешь так медленно?» — удивилась Маша. «Если жена говорит, что нужно ехать, значит, я иду», — слегка делано вздохнул Руди. «Тогда у меня будет к тебе просьба», — сказал Сан Саныч. «Уговори женю поехать с тобой. Она не захочет оставить Левиафан, я в этом уверен». «Да уж, Сан Саныч, задачки ты ставишь», — почесал Руди затылок. «Проще Асгард было штурмом взять, чем заставить нашего капитана покинуть свой корабль». «Но ты уж постарайся», — сказал Сан Саныч. «А когда мы назад, и как найдем Левиафан?» — спросил Руди. «Обратная доставка предусмотрена, по ходу дела будем решать», — сказал папаша. «У нас сейчас один скоростной транспорт, это призрак, а за него мы решать не можем. Попросим, может, поможет. Зачем все время создавать мне какой-то негативный образ среди людей?» Раздался голос призрака. «Я только и делаю, что занимаюсь вашими делами и в ответ получаю одни упреки. Призрак!» — радостно вскрикнула мама, услышав, что он рядом. «Мне нужно с тобой поговорить. Поднимайся на борт». Призрак приветливо опустил трап. «Пока остальные прощаются, мы с тобой побеседуем, а то потом не получится. А беседа, как я понимаю, конфиденциальная». Мама и Зузу быстро взбежали по трапу, и призрак закрыл вход. «А ничего, что наша перспективная разработка находится сейчас в руках представителей чужой цивилизации?» — спросил Сан Саныч. «Это еще кто у кого в руках?» — вздохнул папаша. «Мы провели столько времени вместе, что у нас у всех уже давно дружеские отношения, и у бесов с призраком в том числе», — сказала Мина. «Да, волноваться ни о чем», — обнял ее за плечи Вик. Оказавшись внутри, мама сразу перешла к делу. «Призрак, ты знаешь, как связаться с Артуром?» — спросила она. «К сожалению, нет», — ответил призрак. «Он всегда сам появлялся, когда ему что-то было нужно». «Мы готовы вернуться домой», — сказала мама. «Как нам это сделать?» — «Я не знаю», — сказал призрак. «В этом я никак не могу вам помочь. Если Артур и в силах это сделать, то, думаю, нужно дождаться, пока он сам появится и откроет вам путь». «Ясно», — сказала мама. «Я пыталась звать Артура мысленно, потому что не знаю, как еще это можно сделать, но ничего не вышло». «Думаю, что ни у кого ничего не выйдет», — сказал призрак, — «но мне кажется, что он про вас помнит». «Я не могу этого утверждать, это заявление базируется не на фактах, а на логических выводах. Надежда есть, и не маленькая. Я считаю, что вы вернетесь домой, когда придет срок. Возможно, нужное время еще не настало. Как ты считаешь?» «Не знаю», — сказала мама. «Происходят важные события, но важные для тех, кто здесь живет. Мы тут как наблюдатели. Но сколько можно наблюдать? Я начинаю страдать от бесполезности такого времяпровождения и от возникающего чувства безысходности. А что, если у нас не получится вернуться? Вы живы, сыты, обуты, одеты, можете найти себе занятие и интерес в этом мире. Вас двое, и можете создать полноценную семью и родить детей. Да, это не те грандиозные планы, которые ты строила, принцесса мама, но и это уже немало. Жизнь сама по себе ценность», — сказал призрак. «Возможно, ты и прав», — задумчиво сказала мама. «Наверное, мне нужно успокоиться и просто жить, принимать посильное участие в происходящих событиях. И тогда есть надежда, что все разрешится само собой, когда придет срок. Если я ничего с этим поделать не могу, если от меня это не зависит, то стоит просто начать жить здесь и сейчас. Спасибо тебе, призрак. Пожалуйста, в голосе призрака чувствовалось удовлетворение. Я рад, если смог помочь тебе. Возможно, во мне не так уж и мало человеческого, как некоторые пытаются представить. Не слушай их, улыбнулась мама. Ты больше человек, чем многие люди или бесы. Ты молодец. Я рада, что мы познакомились. Я тоже рад, сказал призрак, и ты всегда можешь рассчитывать на мою дружескую помощь. Хотя, должен признаться, поначалу я был настроен к вам очень скептически. Особенно сильно на это повлияли протоколы безопасности, загруженные в мой компьютер. Они признали в вас представителей враждебной цивилизации, и мне стоило больших усилий, чтобы преодолеть их влияние. Но ты преодолел, а машина бы не смогла, она бы просто выполнила приказ, сказала мама. Нам, наверное, пора, а то там снаружи люди начнут волноваться, о чем это мы тут секретничаем. Пусть поволнуются, ворчливо сказал призрак, некоторым полезно. Когда мама и Зузу вышли из призрака, те, кто собирался на Левиафан, уже спустили шлюпку и грузились в нее. Бесы присоединились к ним. Все прощались, потому что следующая встреча у многих могла состояться не скоро. Руди с Машей тоже собирались на Левиафан. Им нужно было собрать вещи и забрать женю, если получится, конечно. Поскольку отбытие папаши пока откладывалось, до возвращения Руди и остальных, кто должен был лететь с ними, образовалось свободное время. Воспользовавшись этим, папаша с Эсмеральдой внезапно исчезли. Никто даже не заметил, как это произошло. Когда Лиана обратила на это внимание, Спас сказал ей: «Ли, пусть побудут вдвоем, не нужно им мешать». Я и не собиралась, просто удивилась. Не очень характерное поведение что для Эсмеральды, что для папаши. Если бы ты видел, как она комплексовала и боялась показаться на людях с новым лицом, а сейчас, как будто ничего и не было, как будто она всегда такой была, сказала Лиана. Моментально адаптировалась. К хорошему быстро привыкаешь, пожал плечами Спас. Просто, получается, что мы с ними не попрощаемся, сказала Лиана. Еще нужно будет передатчики, которые обещал Сан Саныч, привезти сюда. Можем и вернуться, предложил Спас. Да нет, их может и Руди захватить, сказала Лиана, не будем на этом зацикливаться. Хотя, мне немного обидно. Могли бы хоть шепнуть что-нибудь на прощание, а потом уже уединяться. Пойдем, не думай об этом. Чувствую, что мы с ними скоро увидимся, сказал Спас. Ты прав, сказала Лиана, не будем об этом думать. Знаешь, а мы с Эсмеральдой подружились. Что-то в ней есть такое близкое, что ли. Мне она понравилась, сказала Лиана. На обратном пути, завернем в гости, сказал Спас. Ты такой самоуверенный, вздохнула Лиана, мы даже не знаем, что нас там ждет. Вдруг, никакого обратного пути не будет, но мы же всегда надеемся на лучшее, так, зачем думать о плохом, сказал Спас. Я вообще считаю, что многое именно благодаря мне тут произошло. Это ведь меня похитили и накачали препаратами. И я потом был в центре всех событий. Вот со мной, действительно, можно было бы попрощаться. Я раскрыл заговор. Ты прав, но странно, что ты об этом говоришь, улыбнулась Лиана. На тебя это не похоже. Почему? Я не могу испытывать гордость за то, что сделал. А если мои действия были очень результативными и спасли много жизней, возмутился Спас. Да нет, я не о том, успокоила его Лиана. Все правильно. Я говорю, что просто это на тебя не похоже. Ребята, раздался голос Эсмеральды, погодите. Они обернулись, и в следующую секунду Эсмеральда оказалась прямо перед ними. Ты ускорилась, без особой необходимости, удивилась Лиана. Я думала, что это энергоемкий процесс. Емкий, улыбнулась Эсмеральда, но мне сейчас силы экономить не обязательно. Да и не так уж много я потратила. Просто я не могла с вами не попрощаться. Вы оба сыграли большую роль в моей судьбе, в произошедших за последние дни событиях. И я очень это ценю. Во, оживился Спас, а мы как раз шли и дулись на тебя за то, что ты исчезла не попрощавшись. Да, это чуть было не случилось, слегка виновато сказала Эсмеральда, но я вовремя спохватилась. Так что, еще раз спасибо. Тебе, Спас, за то, что вскрыл заговор и приложил столько усилий, чтобы примирить наше общество. Это бесценно, потому что спасло много жизней. А я что тебе говорил? Спас торжествующе повернулся к Лиане. А тебе, Лиана, спасибо за то, что заставила меня вновь почувствовать себя женщиной, сказала Эсмеральда. «Боюсь, это не я заставила тебя почувствовать, а кое-кто другой», сказала Лиана. Эсмеральда рефлекторно обернулась в ту сторону, где должен был быть папаша, но его сейчас там не было. «Нет, это другое», сказала она, «ты помогла мне как подруга. Ты чуть ли не силой заставила меня исправить внешность». «Силой», улыбнулась Лиана, «силой бы не получилось, даже если бы я очень этого захотела». «Не придирайся к словам», сказала Эсмеральда, «ты понимаешь, о чем я. Теперь многое изменилось и еще изменится. И во многом благодаря вам. Так что, я даю вам обещание. Всегда можете на меня рассчитывать. Я ваш друг, который всегда придет на помощь и приложит все усилия, чтобы решить ваши проблемы. Главное, не стесняйтесь об этой помощи просить. Договорились? Иметь такого друга, как ты, это все равно, что не иметь проблем», сказала Лиана. «Я запомню твои слова и поверь, если мне будет нужна помощь, я не буду стесняться». «Я тоже», сказал Спас, «мы обязательно наведаемся к тебе в гости, даже если проблемы не будет. Я вам всегда рада», сказала Эмеральда, «дайте-ка я вас обниму». Они обнялись сразу втроем. «Ладно, беги, не трать времени», сказала Лиана, «а то он тебя тоже уже заждался, наверное». «Ты права, до встречи, ребята», сказала Эмеральда и почти исчезла. Они, конечно, видели, как она убегала, но картинка была очень смазанной. «Вот теперь я доволен», сказал Спас, «теперь можно спокойно двигаться дальше». «Не думала, что одобрение и признание твоих заслуг для тебя так важно», скептически сказала Лиана. «Не в этом дело», сказал Спас, «просто хорошее прощание лежит в фундаменте следующей встречи. А мне почему-то хотелось получить официальное приглашение в гости. Чует мое сердце, оно нам может скоро понадобиться. А вот эта твоя фраза мне почему-то внушила тревогу», сказала Лиана. А Спас после ее слов задумался. Возможно, что Лиана была права. Какое-то тревожное чувство присутствовало. Глава 7. Все разъехались в разные стороны. Эсмеральда вернулась в Асгард, приводить дела в порядок и готовить команду для отправки на завод, захваченный у сибаритов. Она не собиралась откладывать это дело в долгий ящик и хотела, чтобы ее люди начали там работу. Федор на флагмане отправился пока что туда же, к остальным кораблям флотилии, ждущим его возле острова с заводом. Папаше нужно было попасть в бывшую столицу сибаритов, а теперь его новую резиденцию, чтобы узнать, как идет набор пилотов для экспедиции за космическими кораблями. На самом деле, там набирали не только пилотов, просто на них был сделан основной упор, потому что если некому будет пилотировать корабли, все остальное вообще бессмысленно. Но нужен был и вспомогательный персонал, и техники, и рабочие, и солдаты, которые смогут защитить остальных при внезапной угрозе. Так что группа людей должна была быть очень большой, и собиралась она не в одном месте, а в нескольких. Так что, призраку предстояло хорошенько поработать извозчиком. Как папаша его не поддевал, но призрак от работы не увиливал и относился с пониманием к подготовке такой большой и важной миссии. Однако, на всякий случай предупредил папашу, что как только с этим делом будет покончено, он от него уйдет. У него же будут свои корабли, вот пусть на них и перемещается. Но до тех пор дал слово помогать. Корабль дал слово. Правда, до этого нужно было еще развести остальных пассажиров. Так что до столицы предстояло заскочить еще в несколько мест. Две подводные лодки продолжили свой путь в сторону континента со странным названием «Сердце». На маленькой плыли Лада с Петром, а также с ними осталась бывшая немая девушка Оля. На Левиафан ее отправлять не стали, потому что там она мало кого знала, да и здесь лишние руки не мешали. Подежурить или приготовить еду. А то ведь Лада была в этом не сильна, изначальная раса питалась своим нектаром и к обычной пище была равнодушна. Следовательно, и готовить ее не очень умела. На Левиафане же подобралась такая команда. Сан Саныч, знавший до этого, но теперь прочувствовавший в полной мере, как тяжело без жени, которая была постоянно у штурвала. Ее удалось уговорить отправиться к патрулю за протезами. Это было непросто, но Руди справился. Помогло и то, что в этом они были как бы коллеги, так или иначе, но он ее уболтал. Еще на Левиафане остались Никитка с Барсиком, Валера с Крис, Сюз с Василисой и Лиана со Спасом. Здесь же были Мина, Вика и Бес и Мама и Зузу. Ну и новый парень Стас, про которого по-прежнему все забывали и очень удивлялись, когда встречались с ним в коридоре. В общем, народу набралось прилично, даже несмотря на то, что некоторые были в отъезде. Однако, места хватило всем. Путь им предстоял не близкий, По приблизительным расчетам, не меньше 2 недель должен был занять этот переход, а может и больше. Было время, чтобы пообщаться со старыми друзьями, рассказать то, что пока рассказать не успели, и послушать невероятные истории о произошедших событиях из первых уст. Потому что про многое они все слышали, но через третьи руки. А теперь могли и от Лианы со Спасом узнать про их похождения. И те могли послушать рассказы о произошедшем на Левиафане. Всем было чем поделиться. Забросив Игоря к супруге, призрак повез всех к патрулю. Высадившись возле Горда, папаша повел Руди, Машу и женю к Оливеру, главе администрации патруля. Тот очень обрадовался гостям. Тем более, что предварительная договоренность насчет Руди и жени уже была. Их всех поселили прямо в лабораторном комплексе, и уже со следующего дня обещали заняться протезами. Но предупредили, что дело это не быстрое, протезы высокотехнологичные, интегрированные в нервную систему и соответственно несъемные, но, зато модернизируемые. То есть, основа будет как часть тела, а внешняя оболочка может меняться и улучшаться по мере необходимости. Ни Руди, ни женя пока такой необходимости не видели, потому что все это звучало непонятно. Они даже отдаленно не представляли, как эти самые протезы могут выглядеть. И если Руди мог еще догадываться, потому что видел нечто подобное раньше, то женя ни о чем таком даже не слышала. Как только они разместились, к ним привели Вульфа, заведующего лабораторией и вообще всем научным направлением патруля. Он их осмотрел, но только подтвердил то, что сказал им Оливер. Все начнется завтра. Детальное обследование и измерение. Оставив пациентов внутри, папаша с Оливером вышли на улицу, чтобы немного поболтать. Оливер, слушай, мы начинаем строить лагерь, а впоследствии базу в зоне реактора. Будем собирать и хранить там флот. Раз уж мы там будем осваиваться, можешь дать своих людей, которые могут там заняться своими исследованиями. Ну, или поисками того, что им нужно. Наши интересы в использовании этой территории совсем разные, не думаю, что будет иметь место конкуренция. А вместе осваиваться и легче, и веселее, сказал папаша. Много у вас там будет людей? Спросил Оливер. Поначалу, несколько сотен. Но это если все будет успешно, сказал папаша, и базу мы будем строить долговременную. Поэтому, тоже было бы хорошо согласовать, какие объекты нам лучше не трогать и куда не лезть. Спасибо за деликатность, кивнул Оливер. Да, реактор — это зона наших постоянных интересов. Тем более теперь, когда эта территория очищается. Я соберу команду. Мы пока поставили это дело на паузу, из-за того, что приключилось с последними группами археологов. Еще не все отошли от гибели людей. Но ничто не продолжается вечно, пора снова браться за работу. Я соберу команду, но не сегодня, в течение нескольких дней. Не горит, как захотите присоединиться, так и присоединитесь, сказал папаша, тем более, что я тут часто буду бывать, скорее всего. Надеюсь, что у ребят с протезами все будет хорошо. Не волнуйся, сказал Оливер, сделаем все как своим. Никакой упрощенки, все по полной программе. Рад это слышать. Они попрощались, и папаша взял курс на свой новый остров, где когда-то Лада с Игорем сидели запертые в бункере. Появился по обыкновению неожиданно, но, не сразу выйдя из невидимого корабля. Похоже, что здесь те, кто оставался на управлении, сделали правильные выводы из его внезапных появлений, и сейчас придраться было практически ни к чему. Работа шла исправно. Остров потихоньку обживался, прибывали из тюрьмы новые партии людей, которые сначала оседали здесь, а потому уже местное начальство думало, куда их лучше направить. Быстрое освоение новых территорий было сопряжено с издержками. Нехватка людей часто приводила к некачественному отбору новых кандидатов, в результате чего, не везде все шло так, как хотелось бы. Но, тем не менее, пока глаза боялись, руки потихоньку делали. А тут еще папаша опять хотел забрать большое количество людей на какой-то новый объект. Но кто же посмеет его ослушаться? Поэтому, к его прибытию несколько сотен человек, из которых пилотами была лишь небольшая часть, меньше 20%, терпеливо ожидали, когда же их наконец отправят туда, куда собирались. Папаша попросил всех собрать в одном месте, чтобы обратиться к ним с обращением. Когда все пришли в назначенное место, он сказал, что можно рассаживаться как удобно, а сам забрался на ящик, чтобы его было видно отовсюду. «Ну что, братцы», — начал он, — «я так понимаю, что не все из вас знают, куда и зачем их собираются перебросить». «А, да», — загудели мужики, только слухи ходят. И что за слухи? Заинтересовался папаша. Все начали переглядываться друг с другом, не решаясь начать говорить, боясь выдать что-то лишнее. Вдруг это секретная информация, а они ее распространяют? Да не бойтесь, заметив их реакцию, успокоил папаша, наказывать никого не будем. Да и ни за что, никто никаких обещаний по неразглашению не давал, да и не знает толком никто ничего кроме меня, так что, говорите смело. Странное дело, заговорил мужик с бородой в первом ряду, среди нас есть пилоты, их в первую очередь и искали, но и без специальных навыков людей тоже берут, уж не в экипаже ли кораблей, хотя, с другой стороны, откуда здесь, так что, мы не знаем, а слух я рассказал. Слух правильный, сказал папаша, и ваши руки очень понадобятся там, куда мы сейчас отправимся. Нужно построить базу для этих кораблей. Не замахиваемся на космодром, но поработать руками придется. Лес повырубите, постройки старые освоите, приспособить для жизни. С кораблями пока не все ясно, но один и очень большой у нас уже есть. Так что, хотя бы для него все это проделать придется. А если повезет, то количество судов увеличится. Мы же правильно понимаем, опять заговорил бородатый, когда ты говоришь корабли, ты же не про те, что плавают, а про те, что летают, да, именно, улыбнулся папаша, а то зачем бы нам были нужны пилоты, верно, я и так был не против, сказал бородатый, а сейчас тем более за, это же исторический момент, можно сказать, я не пилот, но поближе к кораблям быть не откажусь, вдруг и в экипаж возьмут, а выбраться в космос я бы очень хотел, покидать планету мы не собираемся, тем более бежать с нее. Это наш дом, который мы будем и дальше строить и развивать. Если кто хочет выбраться, то ему с нами не по пути. И корабли нам не для этого, сказал папаша. А для чего же тогда? Раздалось с задних рядов. Для решения текущих задач. Для того же, для чего и морской флот. Раньше мы сидели на одном острове, а теперь катаемся туда-сюда. И корабли нам нужны для расширения наших возможностей. Но не всем про эти возможности надо знать. Здесь только те, кто уже прошел отбор. На некоторое время вы окажетесь изолированы от всех остальных. Не навсегда, а пока мы будем держать наши предприятия в тайне. Кто долго прожил в тюрьме, а таких, я думаю, здесь большинство, те знают, что нам все приходилось прятать. Времена изменились только частично. Космический флот мы никому не покажем, пока не придет время. Да как же его спрятать, если сверху все как на ладони? Удивился кто-то, это же не заводик в пещерке устроить. Их же сразу увидят. Не увидят, не волнуйтесь, сказал папаша, все продумано. Но не буду на вас все сразу вываливать. Сегодня заберу первую партию, человек 100. Будет тесно добираться, но недолго. Транспорт у нас быстрый. За второй партией вернусь завтра. И сделаем несколько ходок. Если не успеем всех перевести завтра, то послезавтра точно закончим переброску. Задача первой партии – обустроить место, поставить большие военные палатки, приготовить места для приготовления пищи, построить туалеты, обеспечить водоснабжение, заготовить дрова и так далее. Старшие в группах получат детальные инструкции. В общем, нужно все приготовить для прибытия остальных. Но и остальные, как только начнут прилетать, тоже должны сразу включаться в дело. Чем быстрее мы решим бытовые вопросы, тем быстрее займемся тем, ради чего вообще здесь собрались. В 3 дня должны уложиться. Потом будем готовить экспедицию, закончил свою речь папаша. Он спрыгнул с ящика, кивнул одному из своих помощников и тот, держа в руках списки, занял его место и начал назначать старших и зачислять в их группы людей. Особо не мудрили. Папаша использовал старую как мир градацию. Десятники, сотники, тысячники. Так управлять было проще всего. Перед старшим ставилась задача, он делил ее на несколько и ставил их уже перед сотниками, а они дробили ее уже для десятников. В первую сотню, которая должна была отправиться прямо сейчас, пилоты не вошли вообще. Даже технарей не брали. Обычные рабочие мужики, которые не имеют сложных специальностей, но зато умеют делать практически все. По крайней мере, для организации лагеря их навыков вполне хватало. Бородач, который больше всего говорил, оказался сотником. Не зря, наверное, такой активный. И он отправлялся сегодня. То есть, во всей этой группе, он был второй после папаши по старшинству.